Глава третья. Да будут постыжены гордые. Нет, так дело не пойдет. Зал башни гильдии мало походил на тренировочную площадку, но гард так скулил, умоляя научить обращению с мечом, что Геллер счел возможным взять его с собой сюда, рассчитывая попутно заняться и более важными делами. А дел накопилось. Геллерт мог спихнуть воспитание Гара на кого-нибудь другого, например, на того же Дейза, но отчего-то решил заняться им сам, испытывая в этом неизвестно как возникшую потребность. Дейз с усмешкой наблюдал на возню великого магистра с мальчишкой, неожиданно ставшим братом самого могущественного мага в империи. Это было хорошим сигналом для него. Подняв с самого дна ничтожного оборванца, Геллерт наверняка возвысит и его, как преданного слугу и верного пса. Пометуя, что магам не свойственна благодарность, десятник и не рассчитывал на нее, делая ставку на свою нужность. Гар с остервенением, достойным лучшего применения, колотил по выставленному перед собой братом деревянному мечу, таким же деревянным клинком. «Что-то не так?» — расстроился маленький ученик. «Твои атаки не имеют смысла», — пояснил Геллерт. «Ты дерешься с мечом противника в то время, когда надо бить его». «Ты бы лучше показал ему настоящий бой», — встрял Дейз, «вроде того, что устроил Гападанам». «Умный, да», — огрызнулся маг. «Может, ты знаешь, как обучать маленьких мальчиков?» «Насчет мальчиков не знаю», — глубокомысленно произнес десятник. «Зато хорошо знаю, как из мужчин делают бойцов. Позволишь?» Он подошел ближе. «Ну, попробуй», — скептически и с толикой ревности разрешил Геллерт, протягивая ему учебный меч. «Займись». «Зачем мне твоя зубочистка?» Дейз потянул из ножен настоящее оружие. «Давай, малыш, нападай». Гар бросил на брата испуганный взгляд. Маг пожал плечами. «Неужто испужался?» — подначил мальчишку воин. «Хочешь спрятаться за братика?» «У него меч настоящий, а у меня простая палка», — возмущенно сказал Гар, повернувшись к Геллерду. «Это нечестно». «Другого нет», — отрезал маг. «Дерись, чем есть. А про честность забудь. В жизни все так. Никто не даст тебе оружие против себя». «Это точно», — согласился Дейз. «Да и к чему тебе меч? Только поцарапаешься». Гар сердито засопел, зло сжав губы. Словно заправский фехтовальщик повел плечами и встал в стойку. «Начали!» — скомандовал Геллерт, не преминув бросить строгий взгляд на своего помощника. Гар обещал стать хорошим учеником. Он учел замечания брата и атаковал противника, целя в ноги, а не пытаясь ударить по мечу. Дейз поймал его оружие и подбросил вверх, и тут же положил свой мальчишке на плечо. Острый клинок коснулся шеи. Холодок пробежал между лопаток Гара, а в его глазах появился страх. «Ты мертв!» — зло и надменно констатировал десятник. «Еще раз!» Мальчику понадобилось несколько секунд, прежде чем прийти в себя. Он утер выступивший на лбу пот и вновь встал в стойку. «Начали!» Гар повторил атаку, но на этот раз предварительно нанеся обманный удар сверху. Дейз пропустил его мимо себя и шлепнул по тощему заду плашмя. Юный боец зашипел, рука сама потянулась к ушибленному месту. «Здесь тоже все понятно. Давай последний раз». «Хватит». Геллер с явным неудовольствием остановил бой. «Мог бы помягче с ним». Он сукоризный посмотрел на десятника. Дейз, извиняясь, поклонился. «Нет!» — прорычал Гар. «Еще!» «Хватит!» — попытался успокоить его маг. «На сегодня хватит!» «Еще!» Сбрасывая руку брата, мальчик снова вставал в стойку. «Ну, как знаешь!» — рассердился Геллерт. «Дейз!» «Упрямца, не слушающего своего брата, ждет наказание!» — предупредил десятник. «Начали!» На этот раз Гар поступил иначе. Опустил оружие и всем телом бросился противнику в ноги. Дейзу пришлось отвести меч в сторону, чтобы не поранить мальчишку. Поймав его левой рукой, он взял парня в удушающий захват, одновременно разворачивая к себе спиной. «Ну, это совсем глупо!» — Вырывая из его рук палку и бросая на пол, засмеялся Дейс. И тут Гар использовал единственную возможность победить. Он присел, имитируя потерю сознания, заставив воина ослабить хват, и с силой, на которую только был способен, ударил Дейза локтем в пах. От неожиданности воин выпустил его и присел на корточки. Гар подхватил свой меч с пола и замахнулся им, целя в голову десятника. «Хватит!» — выкрикнул Геллерт, опасаясь, что ситуация выйдет из-под контроля. «Гар!» Мальчик проворно отпрыгнул в сторону и поклонился брату. «Мы квиты!» — заявил он Дейзу, успевшему встать. «Ну что скажешь?» — издевательски посмеясь спросил довольный Геллерт. «Что скажу?» — покряхтывая подвел итог Дейз. «Упрям, зол, настойчив. Толк будет». «Где ты этому научился?» — спросил Геллерт, когда они вдвоем поднялись в его кабинет. «На улице по-другому нельзя», — поделился своим нехитрым мировоззрением Гар. «Не рассчитаешься, никто тебя уважать не будет. По-другому никак». «Неплохо. А ты заранее все продумал или так случайно получилось?» «Он слишком уверен в своем превосходстве». Мальчишка был очень доволен и собой, и реакцией брата. Даже не усомнился. Кто я против него? Мальчишка, которого он дважды легко победил. В его уверенности — его слабость. «Он мог запросто оторвать тебе голову», — возразил Геллерт. «Лишь то, что ты, брат великого магистра, защитила тебя». «Конечно, я на это и рассчитывал». «А кто тут говорил о честности?» — засмеялся Геллерт, взъерошив Гару волосы. «Чей бы баран блеял, да только не его. Вышел здоровый лоб с настоящим мечом против мальчишки с палкой. Теперь будет знать». «Скажи, а если бы я тебя не остановил, ты бы его ударил?» «Нет, конечно. Он же твой человек. Зачем бить своих?» «Ха. А Маворон был прав. Ты действительно башковитый для восьмилетнего». Гар зарделся от похвалы. Он поднял на мага счастливые, полные гордости глаза, и тут же огорошил его вопросом. «А почему твой человек всего лишь десятник?» «Пожалуй, будет лучше, если мы пройдемся». Седобородый сделал приглашающий знак и прошел к двери. Ошеломленный Рис, как завороженный, последовал за ним за порог. Прохладный ветерок с моря немного привел юношу в чувство, обдав соленой свежестью утро. У кромки воды возилась Ксана, вытаскивая из волн продолговатую корзину, в которой билась рыба. Мокрая с головы до ног, она тащила ее на берег. «Твой завтрак», — пояснил старик, заметив, куда смотрел юноша. «Она очень вкусно жарит рыбу. Вернешься — позавтракаешь. А нам туда», — он указал на тропинку, ведущую вверх по склону. Оттуда открывался невероятно красивый вид на бухту. Скалы, словно расколоты неведомым огромным топором и раздвинутые в сторону могучими руками, образовывали маленький залив, надежно огораживая его от штормов и бурь. Голубая вода, ласкающая девственно белый песок пляжа, маленький домик, жилище храброй мореплавательницы и она сама, копошащаяся у кострища. Безмятежный край, где, казалось, нет места горю. Четверть часа, и они оказались наверху. Несмотря на возраст, спутнику Риза подъем дался куда легче. Юноша заметно запыхался, и хотя у него возникла куча тем для разговора, ему сейчас было не до вопросов. Поселение удивило Риза хаотичностью построек без малейшего намека на улицы. Симпатичные домики, соединяясь между собой тропинками, сухими и ухоженными. Петляя между строениями, они казались огромной сетью, в которую угодили счастливые жители. Все кругом было чисто. И дома, и пространство между ними, и сами обитатели в светлых одеждах, занимающиеся своими повседневными делами. При виде его сопровождающего они поворачивались к нему, кланялись с почтением, а их лица озарялись искренними улыбками. «Как дела, Глен?» — окликнул Лазар ближайшего мужчину, половшего грядки, стоя на коленях. Крестьянин немедленно вскочил, как и все, подобострастно улыбаясь. На его белых штанах остались пятна жирной земли, которым поспешно встряхнул, и, к удивлению юноши, от грязи не осталось и следа. «Прям чудеса какие-то!» — буркнул Рис, и в его тоне прозвучало нечто саркастическое. «Твоей заботой и благодатью хорошо!» — крестьянин коснулся лбом протянутой к нему руки Седова. «Сердце мое преисполнено любовью!» «Живи счастливо, Глен», — напутствовал его Азар. «Возвращайся к труду». Риза покоробила эта сцена. Что-то в этом было неправильное. Не так он представлял себе Бога. Бог в его рассуждениях — нечто самодостаточное и не нуждающееся в почитании. А Азар в этом нуждался, алча проявление почтения и поклонения его могуществу. Что-то было в этом гнусно человеческое. «Раз ты такой благодетельный, — с иронией заметил Риз, — зачем требуешь от них работать? Корми их просто так, не утруждай делами». «Мне не нужны скучающие в праздности животные, ни к чему не стремящиеся, а потому счастья недостойные. В трудах и заботах они обретают смысл». «И почтение к тому, — хмыкнул юноша, которого начинал слегка раздражать чванливый старик, возомнивший себя богом, — кто стирает им штаны одной силой мысли». «Зря иронизируешь. Глен, к примеру, выращивает овощи. Он созидает. Зачем сопровождать процесс созидания досадой и раздражением от испачканных штанов? Мать Ксаны была ткачихой. К чему останавливать создание полотна из-за того, что нить в челноке закончилась? Для чего омрачать Ксане удовольствие от рыбной ловли таким пустяком, как отсутствие рыбы?» «Тогда это уже не труд, а развлечение. Детская игра, призванная заполнить досуг». «Возможно. Но для меня они и есть дети, нуждающиеся в заботе, любви и наставлении». «То есть нуждающиеся в тебе. Я правильно тебя понял?» «В том мире, откуда ты пришел, слишком много забот и огорчений, а потому очень мало любви и добра. Я же хочу видеть их счастливыми. По-моему, естественное чувство для отца». «Мой отец учил и заставлял меня работать для того, чтобы однажды я мог сам о себе позаботиться. А здешние долго продержатся, вздумай ты оставить их своей благодатью. Сдается, тебе это нужно не меньше, чем им». «Мне жаль тебя», — заскучавшим тоном ответил белобородый старик. «Ты так ничего и не понял». Риз не стал возражать. Ему уже доводилось встречаться с подобным. Лучший способ победить в споре — это отвести собеседнику роль глупца, не видящего очевидного. Причем сделать это необходимо самым печальным и сожалеющим видом. Дальнейший спор был попросту бесполезен. С каждым новым аргументом все больше унижаешься в глазах оппонента. Не разговаривая, не пересекли весь поселок, приветствуемый жителями. Азар, словно священник, раздавал благословения и напутствия. Что удивило юношу, так это отсутствие детей. «А почему здесь нет маленьких?» — задал вопрос Риз, когда, пройдя через весь поселок, они вышли к обрыву, с которого открывался не менее красивый, чем в бухте, вид на море. «Дети? Они источник тревог и лишних ненужных треволнений. Забота о них отнимает силы для созидания и развития внутреннего мира, отвлекает от любви и радости». «Отвлекает от любви к Богу?» — не удержался и съязвил гость. «Да, ибо любовь...» «Понятно», — внезапно оборвал слово охотливого старика юноша. Азар обиженно поджал губы. Риз ухмыльнулся. Он тоже мог поставить собеседника на место не совсем честным приемом, оборвав его тираду в самом начале. Ему стало ясно. Маг желал выговориться, убедить собеседника и самого себя в своей правоте. Отчаянно нуждался в признании равного, а не этой, убогой в своем счастье, дарованной свыше толпе почитателей. Они еще немного помолчали, любуясь видом больших волн, разбивающихся о берег, бескрайним водным простором и поднимающимся над морем солнцем. Несмотря на неприятный осадок после разговора, Ризу находиться здесь было комфортно, хорошо и спокойно. Где-то далеко остался Масал с беснующимся врагом Геллардом, суровые будни, затеянные им войны, маленькие сестры и Сафи. Он резко вздрогнул, прогоняя сонливые малодушные ощущения, тряхнул головой, приходя в себя и вспоминая о своей главной цели. «Скажи, — нарушил молчание Риз, — все, что сказано в житиях, правда или вымысел?» «Смотря что, — не поворачиваясь и глядя вдаль, — ответил Азар. «Ну, например, что ты убил 6 драконов?» «И да, и нет. Правда, что 6. Что убил? Нет». «Не понимаю». «Я их не убивал. Скорее, это можно назвать освобождением. Они сами хотели этого. Я лишь помог им». «Понимаю», — медленно произнес Риз, припоминая смерть Кардара. «Да». Старик повернулся и пристально взглянул на него. «Что ж, очень может быть», — сказал он задумчиво. Так или иначе, в один прекрасный момент я понял, что хватит, сочтя, что я и так добился могущества и удалился от мира. А я слышал, что Азар ушел в Каишт. Относить зло обратно. Ого, да я вижу, ты любитель читать запретные книги. Да, мой друг, так и было. Тогда почему ты здесь? Передумал. Я действительно плыл в Каишт с этой целью, когда налетел сильный шторм, и наш корабль пошел ко дну. Все матросы и капитан утонули. Лишь мне удалось зацепиться за какую-то большую доску. Все мои умения были бессильны перед стихией. Я мог создать огромный шар огня, но чем бы он мог мне помочь? Или заморозить воду, и тогда я сам бы стал пленником льда. Боевая магия самого могущественного мага не могла меня спасти. Обессиленный, уже готовый отпустить спасительную доску, я захотел, чтобы рядом оказался хоть какой-нибудь кусок суши, на который можно ступить ногой. И это случилось. Совсем крошечный островок посреди бушующего моря. Я стоял на коленях и смеялся, радуясь спасению. Но шторм не унимался, и мне захотелось, чтобы он прекратился. Тогда-то я и понял, что действительно могу все. «Ты создал этот остров?» — пораженный могуществом Седобородова, севшим голосом спросил Рис. «Корсия. Так я его назвал. В честь своей матери. Где-то с месяц я бродил по нему. Стоило мне только представить, и вырастало дерево со сладкими плодами, или появлялся олень, которого я убивал ледяной стрелой и жарил на огненном шаре. Мне стало тесно, и я увеличил остров. Потом еще. Насажал деревьев, наполнил лес зверьем». «А потом?» — перебил его Рис. «Как здесь появились люди? Или ты их тоже придумал?» «Потом... потом случилось еще одно кораблекрушение. Наверное, шторма здесь были раньше частым явлением. На берег выбрались лишь двое — мужчина и женщина. Она стала моей первой женой. Мне захотелось жить ради нее». «А что случилось с мужчиной?» В голове юноши потихоньку зарождались неприятные подозрения. «Что ты сделал с ним?» «Я любил ее», — грустно сказал собеседник. «Очень любил». «Ты убил его?» «Да», — догадался Рис. «Я не хотел этого». «Хотел». Рот юноши исказился в презрительной усмешке. «Ты захотел, и он умер, так? Ради обладания тем, что тебе не принадлежит. Ведь она любила не тебя». «Ты жесток», — спокойно сказал Азар. «Да, я захотел, и он умер. А она страдала. Страдала еще от того, что догадывалась, кто виновник смерти ее мужчины». «И тогда ты?» «Тогда я пообещал ей никогда больше не желать другому смерти. В обмен на ее любовь. Этот сосуд с клятвой до сих пор зарыт где-то на острове. Ее давно уже нет со мной, а клятва до сих пор держит. Иначе, боюсь бы, ты был мертв». «Я?» Рис поразился такой откровенности. Впрочем, чего можно ожидать от мага, не раз приносившему жертву ради возвышения? «Ты несешь угрозу этому острову и его благополучию своим неверием. Я не желаю тебе зла. Скажи больше. Я готов создать такой же остров и для тебя. Я вижу в тебе могучую силу, подобную моей. Привези туда всех, кто тебе дорог, и сделай их счастливыми. Я даже открою тебе секрет, как избавить их от тревог и горестей». «Ты имеешь в виду золото магов?» Ксана рассказала. «Хм, глупышка. Никак не могу втолковать ей, что чужим нельзя доверять. Да, золото. Ты сможешь любое горе превратить в золото». «И подсунуть его кому-то другому?» Ризло усмехнулся. «Нет уж, уволь. Я еще готов разделить боль другого, но подло подсунуть собственную — это не про меня. Ты вот лучше скажи, как тебе удалось так долго прожить? Впрочем, можешь не отвечать, я и так знаю. Ксана твоя дочь?» «Да». Старик в этом вопросе почувствовал последнюю возможность уговорить упрямца согласиться на его предложение. «Хочешь, я отпущу ее с тобой? Она же тебе понравилась. Сделаешь ее своей женой». «Ты готов ею пожертвовать?» — сделанным изумлением спросил Рис. «А не жалко?» «Ради сохранения благополучия острова и его жителей приходится идти на жертвы. Рано или поздно, но за все придется платить. Она не первая». «Догадываюсь. Спасибо, но нет. Я уже женат. Впрочем, это не имеет к этому никакого отношения. Скажи, что тебя пугает в моем неверии, раз ты готов расстаться с дочерью?» Азаар молчал. «Тогда я сам отвечу. Ты боишься, что твой остров исчезнет, едва я скажу себе, этот остров всего лишь выдумка. А еще больше ты боишься, что я смогу рассказать о нем, и сюда устремятся все, кто жаждет примитивного счастья, и твой мирок превратится в ад, поскольку некому будет втюхивать твое золото». «Ты не сделаешь этого», — надсадно произнес Бог. «Конечно нет. Я же не ты. Знаешь что?» — Риза вдруг стала весело. «Пойду-ка я позавтракаю. Говорят, твоя дочь вкусно жарит рыбу. Я проголодался». И он, не оглядываясь, почти в припрыжку, пошел обратно. Черноголовая красавица безжалостно одним рывком разорвала штанину, обнажая рану. Несмотря на наложенный выше жгут, кровь продолжала понемногу сочиться, опустошая мага. Женщина, взяв другую стрелу, сравнила ее длину с той, что торчала из ноги. «Почти насквозь, скорее самой себе, чем кому бы то ни было», — сказала она. «Будем проталкивать вперед». Она полезла в большую кожаную сумку и высыпала ее содержимое прямо на землю. Выбрала нечто подобное кузнечным щипцам, только меньшего размера, и обожгла на факеле, который принесла с собой, закончив врачевать тех, кто согласился встать под знамена нового хозяина. Вынула из ножен небольшой узкий кинжал и проделала с ним ту же операцию, предварительно зачем-то на него плюнув. Слюна неприятно зашипела на огне. «Поворачивайся на бок», — приказала она. Геллерт повиновался, даже не поморщившись, когда знахарка обломила древко стрелы, на три пальца отступив от раны. Также спокойно перенес глубокий надрез кинжалом с обратной стороны бедра. Но когда она принялась проталкивать стрелу наружу, ему стало так больно, что у него из горла сам собой вырвался утробный рык. «Раз ты знахарка!» — сквозь зубы зло спросил маг. «Неужто нельзя было сначала снять боль?» «Слышь, карадаш, этот болван так ничего и не понял». Голос женщины был полон издевательских ноток. «На кой ляд тебе нужен такой олух? Может, проще его прирезать?» Она скосила на Геллерда насмешливый взгляд. «Я скорее тебя на ремни пущу, дура. Лечи давай!» Лениво, без злобы порекомендовал предводитель победителей. «Говорю же тебе, он тугодум. Я уже раз его так провел, если б не зоркий глаз Тамадара, он ни в жизни догадался, как его надурили». Наконечник вышел из тела, и магу стало немного легче. Знахарка взялась за щипцы. «Дядя будет терпеть или мне снять боль?» — ехидно спросила она. «Я умею терпеть, но мне любопытно твое умение». Геллер действительно мог на время отрешиться от боли, и его сильно удивило, что в этот раз у него не получилось. «Ну, раз можешь, тогда терпи». Она ухватила щипцами наконечник и, медленно заглядывая в глаза магу, потащила стрелу. Обломок с чавканьем скрылся в ране, а отверстие немедленно наполнилось кровью. Женщина словно нарочно проделала это самым изуверским способом, раскачивая стрелу. Он почувствовал каждый дюйм, который проходил сквозь его тело дерева. Ощутил, как она терлась о треснувшую кость, и напоследок, царапнув заусенцем пробитую мышцу, вышла наружу. Все время экзекуции она не отводила взгляд, ловя в глазах мага хотя бы намек на страдание. Геллер с честью выдержал испытание болью. Тамадар неплохо воспитал ученика. Черноволосая, развязав жгут, немедленно завращал ладонями над раной, из которой ручьем хлынула кровь. Несколько пасов, и рана затянулась. «Я оставлю шрам?» — спросила она, осматривая ногу с обоих сторон. «Мне нравятся шрамы на теле мужчин». «Ну, раз нравится, тогда оставь», — равнодушно разрешил маг. «Я теперь вроде как обязан тебе». «Не переживай, красавчик. Я предоставлю тебе возможность расплатиться». Она игриво щелкнула его по носу. «Возможно, даже раньше, чем ты думаешь». «Все», — она обратилась к стоящему невдалеке карадашу. «Я устала. Хочу выпить». Действительно, вид у нее был утомленный. Смуглое лицо побледнело и осунулось. Когда она встала, ее пошатывало, словно была сильно пьяна. Карадаш протянул ей бутыль, из которой женщина сделала несколько больших глотков. Тонкий красный ручеек из уголка губ скользнул по подбородку, протек по шее и спрятался под лифом. Она тряхнула головой, прогоняя слабость, и ее черные волосы заметались по плечам и груди, частично скрывая лицо. Мужчина протянул к ней руку, намереваясь притянуть ее к себе за талию, но она силой оттолкнула его. «Не сейчас, болван!» Вновь опрокидывая все содержимое бутылки, рявкнула знахарка. «Будто ты не знаешь!» И, будучи уже по-настоящему пьяной, перешагивая через трупы, побрела прочь. «Сука!» — тихо прорычал ей вслед карандаш. «Тварь! Знает, что пока нуждаюсь в ней, вот от того и куражится. Мразь! Но ничего, придет время, попомнит». «Как ее зовут?» — осведомился Геллерт. «Что, приглянулась?» — язвительно скривился его новый хозяин. «Я просто спросил», — с нажимом сказал маг. «Как ее зовут?» «Челита! Что еще ты хочешь знать о ней?» «Все остальное я узнаю сам. Мне твоя помощь в этом не нужна». «С огнем играешь, маг». Карандаш смачно сплюнул на землю. «Не забывай, ты теперь служишь мне». «Служу, но я не твой раб. Попробуешь нарушить договор, и я тебя убью раньше, чем ты обнажишь оружие». «Хитро ты придумал. Договор действует, пока я не захочу тебя убить. А ведь я уже хочу это сделать. Что, договору конец?» «Нет, не хочешь. Если б хотел, то был бы уже мертв. А так, я все равно переживу тебя и стану свободен. Дело времени». «Ну-ну», — недобро ухмыльнулся карандаш. «Впрочем, ладно». Он решил не усугублять ситуацию и пошел на попятную. «Неплохо бы пожрать и выпить. Ты как?» Вечерело. Над костром, аппетитно румянясь, скрутился громадный шмат мяса на вертеле. Языки пламени облизывали его, получая в качестве платы за жарку жирные капли, стекающие в огонь. Шкварча и щелкая, они распространяли вокруг вкуснейшие запахи, усугубляя без того сильнейший голод. Карандаш, как истинный наемник, не чурался любой походной работы, будь то изготовление защитных фашин, вбивание кольев для отражения атаки конницы или сбор дров. Вот и сейчас он занимался готовкой, крутя рукоять вертела, периодически срезая поджаренное мясо и раздавая сидящим рядом с костром едокам. Едоков было двое, не считая самого карандаша. Челита, успевший к этому времени протрезветь, жадно восполняла потерянные силы мясом, заедая его сухарями, размачивая их, макая в большую кружку с вином, изредка из нее отхлебывая. Судя по ее аппетиту, сил на врачевание уходило много. Геллерт больше налегал на вино, дешевое и кислое, но в походных условиях и за неимением другого и оно неплохо восполняло потери крови. Потихоньку алкоголь делал свое дело, и маг запьянел. Это в какой-то мере примирило его с мыслью, что он теперь не свободный волшебник и даже не наймит, а слуга, невольный в своих действиях. Карандаш, тоже будучи прилично навеселе, решил вернуться к прежней забаве, любимой им, когда еще ходил под Тамадаром. Потрунивать над магом. «Так ты понял, нет? Как мы вас одолели?» Язык его прилично заплетался, и он уже мало походил на предводителя наемников, все больше напоминая заносчивого мальчишку-прачника, каким его знал Геллерт ранее. «Не очень», — изображая из себя совершенно опьяневшего, тупил маг. «Объясни. Камушек, помнишь? Ну, тот, которым я тебе по лбу. Ну, гно. Серебро. Стрелы были посеребрённые, балда. Твой купол, тьфу, одна большая дырка. Вот что бывает, когда чрезмерно надеешься на магию». «Вот оно что!» — трезвее от понимания пробормотал Геллерт. «Вас было больше», — не унимался в своем хвостовстве карандаш. «И все одно вы побежали. Меч!» Он похлопал себя по ножнам. «Всегда побеждает магию. Слышь, Челита, кого ты выберешь? Меня?» Он отрезал очередной кусок мяса, швырнул его ей и вызывающе облизал нож. «Или этого мага?» Женщина поймала шмат на лету, но есть не стала. Положила на большой лист лопуха и встала, оказавшись между двух мужчин. Подошла к карандашу и провела ногтем указательного пальца по его лбу, потом носу и подбородку. Затем прошла к Геллерду, сидевшему на земле. Задрала юбку, оголив до колен ноги, и уселась верхом на нем. Повторила ту же операцию. «Все, кого ты любишь, будут мертвы», — сказала она. «Но однажды и ты устанешь. И это произойдет, когда ты будешь могуч, как никто. И тогда ты захочешь умереть». Тут она рассмеялась, вульгарно сымитировав занятие любовью. «Но это произойдет не сейчас. Расслабься. Я не тороплюсь умирать». Чилита встала, осмотрела Геллерда грустным, тоскливым взглядом сверху вниз и словно нехотя вернулась к Радашу. Грубо ухватила его за щеку и, притянув к себе, поцеловала. «Ведьма!» Отпуская вертел и хватая ее за задницу, прорычал Карадаш. «Как же я люблю тебя, дрянь!» Он развернул ее спиной к себе и, стиснув грудь, зарылся в волосах женщины. Она томно закрыла глаза и, выгибаясь кошкой, позволила облапать себя на виду у мага. Геллерд, будто зачарованный, смотрел на это непотребство, даже не пытаясь отвести взор. Глаза Чилиты внезапно открылись, и она, глядя на него, одними губами прошептала: «Я очень хочу жить». Привет. На большой металлической решетке расположились две крупных рыбехи, с одной стороны покрытой поджаристой корочкой. Пахло восхитительно. Рядом с кострищем, сложным из прокопченного кирпича, стоял столик, по всей видимости предназначенный для поварских ухищрений. На нем расположились пузырек с маслом, коробочки со специями и большая миска с толчеными сухарями. Еще две рыбины, вываленные в них, ждали своей очереди тут же. «Ты вовремя!» — девушка, обжигая пальцы, переложила приготовленное на деревянное блюдо. «Еще бы! Запахи такие, что слышно аж наверху!» — улыбнулся Рис. «Да ну тебя!» — Ксана засмущалась от комплимента ее кулинарным умением. «Лучше принеси из дома овощи. Хочу поесть здесь, у огня. Как скажешь». Юноша прошел в дом. За время его отсутствия здесь произошли перемены. Матрас был возвращен на кровать, шкаф открыт, демонстрируя нехитрую утварь, несколько глиняных кружек и тарелок, на столе нарезанные овощи, сложенные в глубокую миску. Рис взял ее и вернулся обратно. Ксана чистила рыбу, соскабливая чешую прямо на песок, которая, едва коснувшись поверхности, тут же исчезала. Для девушки это не казалось чем-то необычным, напротив, похоже, она считала это вполне нормальным и обыденным. «Принес?» Она сдвинула пузырек и коробки в сторону, освобождая место для миски. «Сейчас заряжу еще одну порцию и будем кушать». Она удивительно быстро и ловко обваляла почищенную рыбу в сухарях, посыпала солью и приправами и уложила на решетке. Отчего-то Ризу доставляло удовольствие наблюдать за ее действиями. В этом было что-то домашнее, такое, к чему хотелось вернуться, но уже не суждено. «Поедим руками», — неожиданно предложила она. «Люблю, когда немного неправильно. А то отец твердит, что надо пользоваться столовыми приборами. А у меня их и нет. По-моему, руками вкуснее». «Да мне как бы все равно», — согласился юноша. «В походе не до этикета». «Вот и славно», — обрадовалась девушка. «Не люблю есть с верхними. Они слишком правильные. И...» — она заговорчески подмигнула. «Смотри, что у меня есть». И вытащила из-под стола небольшую бутыль. «Сама делала, из винограда». «А что скажет отец?» — спросил Рис, удивляясь, как здесь могла вырасти такая неправильная девушка. Ксана вздохнула. «Посердится немного и простит. Ну что, поплыли?» Как прошел разговор? Вторую порцию они умели с таким же удовольствием, что и первую. Вино оказалось слабым, скорее напоминающим обычный сок, но вкусным. Девушка с видимым удовольствием облизывала пальцы, с сожалением осматривая поверхность стола, сетуя, что лакомство кончилось. Уборка, как и мог предположить Рис, была делом нехитрым. Ксана рукавом смахнула остатки еды и крошки прямо на песок. Разумеется, они тут же исчезли в недрах острова, чему местная жительница нисколько не удивилась. «Поговорили». «И как?» «Пришли к пониманию, что мне на этом острове места нет». «Тебе так отец сказал?» — с огорчением спросила девушка. «Да нет, мне здесь неуютно. Не мое это». «Жаль. Ты мне нравишься. Ты необычный». «Так, стоп. Имей в виду, я женат». «Пф!» — фыркнула девушка. «Разве ж я об этом? С тобой можно спорить и даже, прости, поссориться. Ты как это море». Она махнула в сторону водной глади. «То спокойно и радостно, то штормит и бушует. Мне здесь не хватает этого». «Значит, уплывешь?» «Да». С ноткой сожаления признался юноша. «На мне лежит большая ответственность. Надо возвращаться. Поможешь?» «Конечно!» — Обрадовалась Ксана лишней возможности выйти в море. «Только скажу отцу, и надо будет перегнать сюда мой корабль. На этом корыте вдвоем неудобно». Она вскочила на ноги. «Тогда займись заготовкой еды в дорогу, наполни бочонки водой, а я сделаю все остальное. Рыба в садке, ключ за домом, действуй. Я уже ушла». И прежде чем Рис успел что-либо сказать, бегом пустилась к тропе, ведущей вверх. Корабль по сравнению с лодкой был громадным. Раз в 5 длиннее и в 3 раза шире. Мачт аж 2. Рис мало разбирался в кораблях, но и он безошибочно видел, что эта посудина куда более устойчива, чем утлая суденышка, на котором они сюда приплыли. Ксана спрыгнула с борта прямо в воду. Ярдов 20 ей пришлось проплыть, прежде чем ее ноги коснулись дна. Девушка широкими размашистыми шагами выходила из воды, направляясь к ждущему ее на берегу Ризу, охранявшему бочонки с провизией. Мокрые волосы липли к плечам, как и рубаха к ее телу. Юноше в который раз пришлось отвернуться. Она казалась голой. «Ты чего?» — спросила Ксана, отжимая волосы. «Твой вид меня смущает». Девушка окинулась оценивающим взглядом. «Ну, извини», — съязвила она. «Придется потерпеть. Не могу же я каждый раз, как намокну, переодеваться в сухое. Ладно, сейчас подгоню лодку. Будем грузиться. Глядишь?» — она ухмыльнулась. «Я обсохну». «Я это не повезу». Солнце клонилось к закату, когда погрузка была завершена. Отплытие решено было перенести на утро. Девушка уже взялась за канат, чтобы спуститься в лодку, качавшуюся у борта, когда Рис указал ей на ящик, подобный тому, что она оставила на берегу вчера утром. «Отчего же?» «Ты знаешь, что там?» «Знаю. Золото. Так вот его я и не повезу. Или плыви одна». «И как же ты без меня уплывешь с острова?» С ехидством осведомилась Ксана. «Украду твою лодку и уплыву». «Можно подумать, ты знаешь, как с ней совладать. Да ты и полпути не проплывешь без меня. Потонешь». «Пусть так. Но я это не повезу», — твердо сказал Рис. «Но почему?» Девушка не могла взять в толк, отчего так взбеленился ее новый друг. «Потому что так нельзя. Нельзя покупать свое счастливое существование, спихивая свои горести и проблемы на других. Пусть даже они это берут добровольно. Это жестоко и несправедливо. Это обман и... подлость». «Ты действительно странный», — задумчиво сказала Ксана. «Хорошо, будь по-твоему. Оставим пока его на берегу. Потом разберусь. А на сегодня все. Отбой». Едва забрезжил рассвет, они поднялись на борт. Вдвоем споро вытянули якорный трос, поставили паруса. Полотнища надулись пузырем, заскрипело под натугой дерево мачт, загудели, натягиваясь канаты. Корабль двинулся. На вершине склона появилась высокая фигура в белом. «Отец!» — громко крикнула Ксана, радостно махая рукой. «Я скоро вернусь!» В ответ фигура тоже помахала, прощаясь. «Как в первый раз?» «Что как в первый раз?» — уточнил юноша. «Отец лишь единожды пришел на берег провожать меня в море. Я тогда первый раз уходила. Вот сегодня второй». «Что он сказал обо мне?» — поинтересовался Рис. «Сказал, что ты все правильно делаешь, и...» «Что и?» «Сказал, что ты...» «Что ж, приходится все тянуть из тебя. Говори уже». «Сказал, что ты не готов стать... Богом». «Что это значит?» «Вот даже как!» — юноша нахмурился. «Весьма похоже, твой отец прав. Впрочем, все это ерунда», — стараясь казаться повеселевшим, он подмигнул девушке. «Как ты там говоришь? Поплыли?» «Поплыли». Она тоже повеселела. «Хочу заметить, что ты теперь мой матрос и обязан мне повиноваться». «Если ослушаешься...» Она состроила страшную физиономию. «Я вышвырну тебя за борт». Рис ступил, пытаясь угадать, шутит она или нет. И доски палубы огласили звонким и заразительным смехом Ксаны. Юноша тоже рассмеялся, но погрустнел, неожиданно вспомнив, как подобным образом сам когда-то подколол Сида. «Впервые выхожу в море с собственным матросом». Ксана была счастлива. «Никто и никогда не выказывал желания плыть со мной. Ты и первый». Остров понемногу удалялся из виду. Ветер и на этот раз был попутным. Ксана стояла у рычага, который называла румпелем, и изредка отдавала приказы Ризу, какие канаты тянуть и как их крепить. Выполняя эти нехитрые команды, юноша чувствовал себя заправским матросом, и это ему нравилось. Спустя часа три, сидя возле Ксаны, он обратил внимание, что девушка как-то озабоченно смотрит влево. Лицо ее становилось напряженным. «Что там?» Рис встал и тоже глянул. Горизонт быстро темнел. Паруса начали чаще хлопать под порывами усилившегося ветра. Волны становились все больше, и корабль раскачивался все сильнее. «Шторм идет. Странно». «Почему странно? Ты же говорил, что не раз бывало в шторме. Что не так?» «Рано. Раньше здесь никогда их не было. Мы должны были плыть еще как минимум часов 5, прежде чем такое могло случиться. И это странно». Ризу в голову начали закрадываться нехорошие подозрения, о которых он пока не стал распространяться. Уж слишком они были страшные. «Вернемся назад?» — спросил он Ксаны. «Нет, не успеем. Шторм отрезал нам возвращение. Так мы попадем ему прямо в пасть. Попробуем обойти их, хотя вряд ли у нас это выйдет. Ну что, поработаем?» Рис пожал плечами. Ей было виднее. «Не дрейся, Лага!» В ней появилось какое-то возбуждение, схожее с азартом. Похоже, ей даже хотелось попасть в шторм. Очень неправильная девушка. «Надеюсь, ты знаешь, что делать», — с тревогой сказал Рис. «Да», — в ее голосе прозвучала уверенность. «Обвяжись веревкой, другой конец привяжи к мачте, но так, чтобы с канатами управляться. А ты?» «Мне не впервой», — она зафиксировала румпель тросом. Теперь корабль мог плыть только прямо. «Должен же кто-то справляться с парусами». Девушка положила ему руку на плечо. «Не бойся. Шторм не самое страшное. Так, во всяком случае, говорил мой приемный отец». Новый, более сильный порыв ветра катил их брызгами, да так, что они вмиг стали мокрыми. Девушка оглядела себя. Одежда вновь прилипла к ее телу. «Только не вздумай снова говорить, что мой вид тебя смущает», — сердито буркнула она. «Не до этого. Готовься». Через четверть часа Риза действительно стала не до этого. Как и Ксане. Волны яростно накрывали палубу, пытаясь сбросить отважных моряков за борт. Ветер с неистовством трепал паруса, и Ксана убрала один из них, тот, что был на передней мачте. Корабль мотал из стороны в сторону, и Рис несколько раз упал, сбитый волной. И только благодаря веревке чудом остался на палубе, а не вылетел в воду. Ксана же, будто ее ноги прилипали к доскам, сновала по палубе под обрушившейся со всех сторон массой воды, то привязывая, то отвязывая канаты. Шторм не унимался, наоборот, становился сильнее, словно всерьез решив покончить с двумя сумасшедшими, пустившимися в плавание на куске дерева. Корабль игрушкой взлетал на волнах и падал, зарываясь носом в воду. Рис давно крепко привязался к мачте и облегченно вздохнул, когда его примеру последовала девушка, решив больше не сопротивляться стихии. Вдруг Риза посетила спасительная мысль. Он на всякий случай ощупал перстень, минерал в нем никуда не делся. Юноша принялся освобождаться от привязи. «Что ты делаешь?» Стараясь переорать грохот шторма, закричала Ксана. «Отвязывайся!» «Ты с ума сошел! Нас смоет!» «Я вынесу нас отсюда! Доверься мне!» «Я не брошу корабль!» Запротестовала Ксана. «У меня такого никогда больше не будет!» «Тогда мы потонем! Отвязывайся!» «Нет, я останусь!» «Дьяволы!» Выругался Рис. Переубедить упрямицу, похоже, не удастся. «Ладно, выберемся по-другому». Он закрыл глаза и вообразился огромный защитный купол, накрывший собой весь корабль, и держал его до тех пор, пока в нем оставались силы, и даже еще дольше, уже потеряв сознание.